Я понимал, что он разговаривает не со мной, а с собой самим, и молчал. А я вот вам говорю по делам. В лес ходите, на волка не жалуйтесь. Пошли в городские сумасшедшие, так и вертитесь на сковородке. Всем на потеху. Ваши друзья тот рады, тот и довольны. Нашли все ж мальчика для битья, подзуживают из-под воротин. Давай, старайся, мы за тебя. Нет, милый мой, я вам не плакальщик. Мое безмолвие его словно пришпоривало. Я не из тех, которых бьют, я сам могу при случае врезать. Поэтому я пьес пишу для сцены, а не для сановных нужников. Поэтому я журнал имею, а вы вперед, исправляйте нравы. Утомившись, он замолчал. Потом негромко проговорил. Здоровишко что, совсем никуда? Сейчас получше. Денег не надо? Нет, сказал я. Это было неправдой. Безденежье у меня было лютое. Мы простились. За все время знакомства я не испытывал к нему столько сочувствия, как во время этого монолога. Я видел, что и впрямь ему скверно. В том обществе, в котором мы жили, разница в нашем положении была громадной, и все же в тот час я кожей почувствовал зыбкость и призрачность его ослепительного благополучия. Яркий и умный человек был и одинок, и несчастлив, видимо, в нем уже совершался непосильный для него поворот. Еще недавно на пышном писательском форуме он убежденно восклицал: «С каким восторгом, с каким энтузиазмом мы, пришедшие в театр из жизни и самые кипящие гущи, строили нашу драматургию, возводили ее могучий дом». И видно было, что это строительство представлялось ему действительно важным, в самом деле значительным и необходимым, и вот началась переоценка. Естественно, он и потом не сдавался мыслям, одолевавшим в бессонницу, бодрился. Помню, как через год-полтора он пригласил меня на премьеру «Возобновленных аристократов». «Взгляните, веселенькое зрелище!» И все же, думаю, быстро он понял, что мало кому теперь нужны и эта ода лесоповалам, и ода человеку с ружьем, и все его новые картонные опусы. Он их писал один за другим, словно боясь остановиться, словно глуша свое смятение, писал небрежно, вполне ремесленнически. В них, к его чести и несчастью, не было уже и подобия былого восторга и энтузиазма. Помню одно такое действо — наспех сваленные из ваты, названные точно в насмешку «Цветы живые», помню премьеру «Мертвый зал» и чувство стыда. Последние дни его были ужасны. Печень его была больна, и он давно уж ходил в трезвенниках. Стакан водки мог стать смертельным. Все зная, он пренебрег запретом. Ни жажды жизни, ни воли к жизни в нем, судя по всему, уже не было. В две недели его не стало. В моем сознании судьба Погодина всегда почему-то перекликалась с судьбой другого писателя, Константина Симонова, хотя что, казалось, могло быть общего между желчным подслеповатым Погодиным с его простонародной внешностью и эффектно-вальяжным, сдержанным Симоновым, сохранявшим всегда на красивом лице печать своей геральдической барственности и партийно-державной озабоченности. Он вошел на последнем съезде в ЦК. Видимо, их роднило то, что оба были детьми удачи. В Погодине она отражалась в привычных отечественных формах, Симонов следовал в своем имидже, скорее, западным образцам. Он умел производить впечатление. И не только своей уверенной статью и несколько декоративной мужественностью. Было понятно, что он готов стоять на своем, добиваться цели, готов ради нее рисковать и яростно, самозабвенно трудиться. Тут ж не то, что ни дня без строчки, ни дня без печатного листа. И вместе с тем много лет от него исходило победное сияние молодости. Однажды я его повстречал в малиновый предзакатный час июньского дня на улице Горького в синем костюме, в заломленной шляпе со щегольской палкой в руке. Шел настоящий хозяин столицы. Он, безусловно, сумел стать одной из примет своего времени, быть может, одной из его легенд. Роман и брак с популярной актрисой он сделал сначала литературным, а далее и общественным фактом. Даже на кровавой войне, которую он прошел насквозь корреспондентом «Красной звезды», он как-то сумел сохранить живописность. Его недаром влекло к подмосткам, к писанию пьес, к театральной игре. Много было в нем артистизма. Казалось, что по законам эпохи он обречен. Чрезмерно ярок, чрезмерно привлекает внимание. Однако и тут ему повезло. Вдруг дрогнуло сердце мрачного Кобы. Симонов стал его маленькой слабостью. Чуть не всякий год несгибаемый вождь давал ему премию своего имени. Был слух, что на Кунцевской своей даче прикнопил к стенке его портрет. И вот среди повседневных трагедий, крушений, поверженных биографий, когда ненасытные жернова перемалывали имена, репутации, дарования, мечты и надежды, выплевывали на чужбину, в изгнание людей и народы, под громы с вершин, под чьи-то придушенные вскрики и никому не слышные стоны, летела, шествовала, взбиралась ввысь, это красочное, как праздник, жизнь. Но, думаю, лишь на первый взгляд она казалась такой завидной. Наверняка все было непросто. Стать рядовым приспособленцем он бы не смог, не позволил бы вкус, чувство изящного происхождения. Не сомневаюсь, от новой элиты его могло только тошнить. И он тоже не стал своим, слишком чужеродное тело, слишком выламывается из шеренги. Значит, чтобы не сойти с ума, чтобы сохранить самоуважение, без которого он себя не мыслил, без которого и успех не успех, чтобы доказывать в пьесе за пьесой, в статье за статьей, в стихотворных циклах, какие умницы и моралисты, взращенные партии наши люди, и сколь безнравственные и ничтожные их оппоненты, и там, и здесь, для всей этой неутомимой деятельности надо было переменить естество, поверить, заставить себя поверить, что все творящееся разумно, необходимо и неизбежно. Не только поверить, и полюбить эту небезопасную жизнь, бравшую каждый день на излом, ставившую каждый день перед выбором. Когда спустя 35 лет я прочел его посмертную книгу глазами человека моего поколения, пришлось убедиться, что он преуспел в этом печальном самостроительстве. Больше всего вызывает отрыбь его непритворное благоговение перед Сталиным. Всякое слово властителя, все его плоские рассуждения о книгах, их авторах, все его пошлости с их примитивным политиканством фиксируются по горячим следам с какой-то истовостью, с уверенностью и в их высшей непререкаемой мудрости и с радостью от своей сопричастности историческим откровениям. В самом деле, безжалостная расправа человека с самим собой. Наше знакомство состоялось после выхода в свет гостей, естественно, по его желанию. Союз писателей — организация, в которой меньше всего от союза и больше всего от иерархии. Тот факт, что один из ее генералов предложил мне встретиться и пообедать, свидетельствовал о том, что пьеса чем-то задела его внимание. За обедом он посулил мне успех, выразил свои поздравления, однако не преминул заметить, что пьеса может вызвать враждебность к людям высокого положения, чувствуя, что к этим людям он, безусловно, относит себя, с полным, надо сказать, основанием. Обедали мы с ним в ресторанчике Центрального дома литераторов, в ту пору скромном и маловместительном. То и дело к нашему столику подходили сотрудники его аппарата, согласовывая какие-то действия. Он назвал неизвестную мне фамилию, спросил, как быть с ее обладателем, не помню, в чем там была ситуация. Симонов устало поморщился, шутливо махнул рукой. Пусть живет. Когда над злосчастными гостями ударил гром и вспыхнули молнии, в союзе писателей созвали собрание. Проклясть, заклеймить крамольного автора. Симонову пришлось председательствовать. Вряд ли это было ему приятно, но проявил завидную твердость. Речи коллег моих были жестки, от грешной пьесы летели клочья. Кто-то несмело заикнулся о том, что сам драматург в больнице, Симонов недовольно бросил. — Мы собрались тут не для того, чтобы говорить о здоровье этого молодого человека. Шли годы. Виделись мы нечасто, хотя были соседями по дому. Раза два он ходил смотреть мои пьесы, я узнавал об этом потом. Однажды поехал на Мосфильм, и один в просмотровом зале смотрел «Мир входящему». Очень хвалил.